Кукла Мэри. У меня есть кукла по имени Мэри. Она сидит на книжной полке в кабинете. Там я никогда не работаю. На ней вязаная кофта, штанишки и жуткого вида фиолетовое трикотажное платье. Сделана кукла из горшка. Или, выражаясь более изысканно, из керамики. Причем руки, ноги и голова прицеплены к корпусу резинками. Личико у нее симпатичное, ярко раскрашенное, а на верхотуре сидит она потому, что я ее обожаю и намерена уберечь от беды. Внукам разрешено брать ее только под моим неусыпным контролем. Ни одна религиозная церемония не сравнится по строгости с процедурой передачи Мэри в детские руки. Согласно установленным правилам, ребенку не позволяется расхаживать с куклой и снимать с нее одежду. Едва внуки начали что-то соображать, я поведала им, что Мэри со мной с самого детства, и расписала, как я берегла свое хрупкое сокровище. Боюсь, во время рассказа на моей физиономии цвела безобразно самодовольная ухмылка. Месяц назад, когда я расстилала на полу под протекающей посудомойкой толстенное приложение к журналу «Observer», на меня вдруг нашло просветление. Я вспомнила, как вхожу в комиссионку в старом центре и покупаю Мэри. Лет 35 мне тогда было, не меньше. Колени у меня подкосились, довольно кстати, между прочим, потому что вскоре я уже на них ползала, пытаясь остановить мыльный поток из посудомойки. С чего это мне вздумалось сочинять небылицы о нашей с Мэри 48-летней дружбе? Шлепая по луже, не знает ли кто приличного мастера по посудомоечным машинам в районе Лестера, и, собирая воду тряпкой, я терзалась вопросом: что еще из воспоминаний рождено моей фантазией? Правда ли, что я единственная в младших классах провалила зачет по езде на велосипеде? Правда ли, что опозорилась в день открытых дверей, запутавшись в лентах во время пляски у майского шеста? Может, это вовсе не я во время коллективного похода с классом на Лебединое озеро орала: «Дайте ей Мэксона!» пока умирающая лебедь махала крылами. Мэксон тогда рекламировали как оживляющее средство. Неужели я только вообразила себя тем бессовестно нахальным дитятком? Запустив мозги в режиме компьютера, я пыталась отфильтровать выдумку от правды. Я призналась в обмане первому же своему ребенку, который появился в доме. «Не переживай, мама», успокоил сын с той терпеливой улыбкой, которую мы обычно жалуем слабоумных. Младшая дочь была менее деликатна. «Да ты только и делаешь, что сочиняешь», — закатила она глаза. Старшая сбросила еще одну бомбу. «Какая комиссионка», — сказала она. «Ты нашла Мэри в мусорной тачке». Я повыла слегка, покачалась, держась за голову, все как положено. Виданное ли дело дважды обмануться? Остается только молиться, чтобы меня не вызвали свидетелем на суд. Ведь я, похоже, сон от яви не отличу. Утешает лишь, что я не одинока. Как-то раз вышел случай на конференции полицейского управления Лос-Анджелеса или полиции Нью-Йорка, или Сан-Франциско, где-то там, одним словом. Народ собрали, чтобы обсудить проблему достоверности свидетельских показаний. И некий выдающийся врач, или психолог, или старший полицейский чин уже прочел половину лекции, как вдруг какой-то тип в наряде гориллы проскакивает через весь зал, подлетает к трибуне, прицеливается в лектора бананом, кажется, орет «бац, бац, бац» и сматывается. Лектор тут же приказал полицейским описать увиденное. И из 300 или 400, а может быть и 500 служак в зале, ни один не справился. Кто-то даже изобразил гориллу в белом смокинге и с букетом в руке. Как тут не усомниться в достоверности исторических фактов? То ли пироги король Альфред спалил, то ли собственные туфли, пока сушил их у огня. Ну, согласно легенде, короля Альфреда спрятала от врагов крестьянка и поручила ему присмотреть за пирогами. Обремененный государственными проблемами, король забыл о пирогах, и они сгорели. Много лет я гордилась своей редкой наблюдательностью. Вдалбливала всем, кто соглашался слушать, как важна истина. Кукла вмиг все изменила. Вчера вечером я разрешила своей трехлетней внучке Дуге пройтись по кабинету с Мэри в руках. После строк. Мне вовсе не нужен непременно приличный мастер по посудомоечным машинам. Плевать на его моральный облик. Лишь бы дело знал.